победителей в этом междоусобии не будет, так как тот, кто бы им оказался, завтра будет рабом немцев. Только в последнюю минуту я настаиваю на необходимости приостановки отставки генерала Корнилова правительством. Необходимо также свидание министра-председателя и генерала Корнилова. Только если это отсрочит гражданскую войну и гибель России на один день, беды нет. Полная безопасность приезда и отъезда министра гарантируется честным словом генерала Корнилова и Лукомского. После резкого разговора с Борисом Савенковым Керенский наконец явился в Малахитовый зал и предстал перед кабинетом министров. Он вкратце проинформировал присутствовавших о начале корниловского мятежа. После этого он заявил, что отдал приказ арестовать князя Львова как полномочного представителя мятежного верховного главнокомандующего в столице, что своим решением он уволил, отрешил генерала-бунтовщика Корнилова от занимаемой должности, а в конце потребовал предоставить ему чрезвычайное полномочие, а также право сократить число временных министров. К 5 часам утра большинством голосов Временное правительство предоставило Керенскому диктаторские полномочия. Так что теперь генерала Корнилова можно было назвать уже несостоявшимся диктатором. Наделенный диктаторскими полномочиями Керенский действовал решительно. Он приказал главнокомандующему армиями Северного фронта задержать все воинские эшелоны, следующие со стороны фронта к столице. Содержание приказа Керенского стало сразу же известно в Ставке. На копии телеграммы генерал Корнилов написал: «Приказание этого не исполнять». Из Могилева в штабы Северного, Западного и Юго-Западного фронтов полетело корниловское приказание продолжать движение войск к Петрограду. Корнилов стремился парализовать приказы Керенского, который требовал от местных советов и железнодорожников ряда гарнизонов всеми мерами блокировать продвижение войск генерала Крымова к Петрограду. Корнилов требовал безусловного исполнения только своих распоряжений и предупреждал, что в случае неповиновения будет карать беспощадно. Утром 27 августа в экстренных выпусках ряда столичных газет генерала Корнилова уже называли государственным преступником, мятежником, бонапартистом, решившим установить в России военную диктатуру. Естественно, содержание этой информации в тот же день стало известно в Могилеве. Все последующие дни столичная пресса левого толка публиковала материалы, обличавшие корниловцев и их вождя. Только отдельные газеты пытались объяснить попытку военного переворота каким-то недоразумением. В числе их оказалась рупор партии кадетов «Речь». Но и она в ближайшие дни не смогла поддержать генерала Корнилова. Ее номер за 30 августа вышел с бросающимся в глаза белым пятном, где должен был стоять материал в защиту генерала Корнилова, снятый с набора в самый последний момент. Однако в архивах эта передовая статья сохранилась. Вот отрывок из нее. Что ответить на обвинение, квалифицирующее происходящее событие как заговор против революции, цель которого — избавление от насилия демократии? Генерал Корнилов не реакционер, его цели не имеют ничего общего с целями контрреволюции, это явствует из его определенного заявления, простотой своей как нельзя лучше, характеризующего бесхитростный ум и сердце солдата. Генерал Корнилов ищет путей довести Россию до победы над врагом и к выражению народной воли в будущем устройстве учредительного собрания. Нам тем легче присоединиться к этой формулировке национальных целей, что мы говорили в тех же самых выражениях задолго до генерала Корнилова. Мы не боимся сказать, что генерал Корнилов преследовал те же цели, какие мы считаем необходимыми для спасения Родины. На эти газетные выступления генерал Корнилов ответил собственным заявлением, известным как «Манифест к русскому народу», в котором Корнилов объявлял, что берет власть в свои руки и призывал не исполнять распоряжения Временного правительства. Корниловское заявление было разослано циркулярной телеграммой по линиям железных дорог и всем начальствующим лицам и учреждениям, но документом широкой гласности оно в те дни, разумеется, не стало. Манифест к русскому народу начинался с обращения Корнилова от себя лично, только лично, как сына казака-крестьянина, каждому, кому была дорога честь России. Уже сам этот факт говорил о том, что верховный главнокомандующий пытался найти сочувствие и поддержку в народных массах, в солдатской среде, а не только у своих приверженцев. В мемуарах, изданных в Париже, Борис Савенков вспоминал о тех последних августовских днях 1917 года. Ночь с 26 на 27 и половину дня 27 я провел в беседах по прямому проводу с Филоненко и генералом Корниловым. Керенский предлагал объявить о восстании генерала Корнилова немедленно, и этого же мнения держался министр финансов Некрасов. Но остальные члены Временного правительства и некоторые общественные деятели многократно настаивали перед Керенским на необходимости ликвидировать недоразумение и сговориться с генералом Корниловым. Я приказывал Филоненко немедленно покинуть ставку и приехать в Петроград, генерала Корнилова же убеждал во имя блага Родины подчиниться Временному правительству. Генерал Корнилов ответил мне отказом. Некрасов встретил меня в Зимнем дворце словами, что он уже приказал опубликовать о выступлении или держать официального текста об измене генерала Корнилова. Он сказал мне, кроме того, «Пока вы разговариваете по проводу, ингуши подходят к Петрограду». Совершилось непоправимое. Инцидент не был ликвидирован в Зимнем дворце. Недоразумение разрослось до размеров вооруженного выступления, и вся Россия была оповещена о том, что генерал Корнилов — мятежник. В ночь на 28-е генерал Алексеев, Терещенко и я уже безнадежно обсуждали вопрос, как потушить разгорающийся пожар. А утром я спросил Керенского, понимает ли он, что армия после удара, нанесенного ей, погибнет. Керенский мне ответил, что армия не погибнет, и что, напротив, воодушевленная победой над контрреволюцией, она ринется на германцев и победит. Дальнейшее событие сам генерал Корнилов изложил в объяснительной записке Следственной комиссии по делу о Корниловском мятеже, данной в книге бывшего генерал-лейтенанта Мартынова как приложение. «Я ждал, что 27 августа министр-председатель выйдет в ставку. Утром 27 августа я получил телеграмму за подписью «Керенский», но без номера, с указанием сдать временно должность верховного главнокомандующего генералу Лукомскому и, не ожидая прибытия нового верховного главнокомандующего, выехать в Петроград. Зная, что в Петрограде накануне рассматривался в заседании Временного правительства проект распространения закона смертной казни во внутренние округа России, что должно было сильно отразиться на боеспособности армии в благоприятную сторону и обуздать анархические выступления левых партий, я пришел к убеждению, что правительство снова подпало под влияние безответственных организаций, и, отказываясь от твердого проведения в жизнь предложенной мной программы оздоровления армии, решило устранить меня как главного инициатора указанных мер. Ввиду тягчайшего положения страны и армии, я решил должности верховного главнокомандующего не сдавать и выяснить предварительно обстановку. Объявив об этом генерал-лейтенанту Лукомскому, я спросил его, намерен ли он принять от меня обязанности верховного главнокомандующего. Генерал-лейтенант Лукомский доложил мне, что при настоящих тяжелых условиях страны и армии он не считает возможным заменить меня на посту верховного главнокомандующего и доложил мне проект его телеграммы Временному правительству. Одобрив проект этой телеграммы, я приказал мое решение и решение генерал-лейтенанта Лукомского довести до сведения главнокомандующих армиями всех фронтов, что и было сделано в телеграмме генерал-лейтенанта Лукомского от 27 августа. В 5:50 дня того же 27 августа я переговорил по прямому телефонному проводу с управляющим военным министерством господином Савенковым, которому заявил, что ввиду создавшихся условий я не считаю возможным уйти со своего поста. 28 августа мне была доложена копия телеграммы министра-председателя на имя генерала Климбовского о назначении его временно исполняющим обязанность верховного главнокомандующего, составлением его в Пскове и с исполнением должности главнокомандующего армиями Северного фронта. На эту телеграмму я наложил следующую резолюцию. Прошу генерала Климбовского срочно уведомить меня о его решении, так как на основании вчерашней телеграммы мной уже принято определенное решение, отмена которого явится причиной больших потрясений в армии и стране. Генерал Корнилов, 28 августа 1917 года. 28 августа Временное правительство объявило меня изменником Родины и потребовало отмены приказания о движениях частей 3-го конного корпуса, который сосредотачивался в окрестностях Петрограда. Имея в виду, первое, предыдущее распоряжение того же Временного правительства о направлении 3-го конного корпуса к Петрограду для подавления большевистского движения, второе, принципиальное согласие Временного правительства на предложенную мной программу мер для оздоровления армии, третье, беседы с управляющим военным министром Савенковым, четвертое, сведения об усилении давления Совета рабочих и солдатских депутатов на Временное правительство, я пришел к выводу, что правительство окончательно подпало под влияние Петроградского совета, для борьбы с которым правительство само же вызвало войска. А потому, опираясь на заявления главнокомандующих Северным, Западным, Юго-Западным и Румынским фронтами, в телеграммах, копии прилагаются, я решил выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его, первое, исключить из своего состава тех министров, которые, по имеющимся у меня сведениям, были явными предателями России, и, второе, перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть. Для оказания давления на Временное правительство я решил воспользоваться 3-м конным корпусом генерала Крымова, которому я приказал продолжать сосредоточение к Петрограду. В ставке на объявление верховного главнокомандующего мятежником и изменником отреагировали так. Дежурный арестовал одного из помощников правительственного политического комиссара поручика Филоненко. Узнавший об этом Лавр Георгиевич немедленно приказал освободить арестованного, вернуть ему личное оружие и лично извинился перед ним за случившееся. 28 августа Корнилову и его единомышленникам в Ставке показалось, что положение складывается в их пользу. В Могилеве стало известно содержание телеграмм 4 главнокомандующих армиями фронтов — Деникина, Климбовского, Балуева и Щербачева. Все они решительно высказались перед Временным правительством против смещения мятежного Корнилова с поста верховного главнокомандующего.